Вот нечто заметно выше среднего уровня. И Джейси согласится с его мнением и примет рассказы к печати и пригласит автора на ленч. И этим автором окажусь я. «Да нет», — сказала Дарин, — «честно, это совершенно другой случай. Расскажи мне о нем», — неумолимо произнесла я. «Он из Перу. Они там все низкорослые и уродливые. Нет, нет, дорогая, я его уже видела». Мы сидели с ней у меня на постели посреди грязных хлопчатобумажных платьев, нейлонового и фланелевого нижнего белья. И уже на протяжении 10 минут Дарин пыталась убедить меня поехать в загородный клуб на танцы с кем-то из приятелей, одного из приятелей Ленни, который, на чем она настаивала, самим приятелем Ленни был не чета. Но поскольку на следующее утро мне предстояло уезжать 8-часовым поездом, я считала необходимым предпринять попытку собрать вещи. И еще во мне жила туманная надежда на то, что если я посвящу всю свою последнюю ночь в Нью-Йорке одинокой прогулке по улицам, мне, возможно, в конце концов откроются какие-то настоящие тайны города и хотя бы крупицы его подлинного величия. Но, конечно же, я сдалась. В эти последние дни мне становилось все труднее принять какое бы то ни было конкретное решение. А когда я в итоге принимала его, то не доводила дело до конца. Вот как, например, сейчас решила собрать чемодан. Я всего лишь вытащила свои некрасивые и дорогие наряды из шкафа и из комода, раскидала их по кровати, по креслу и по полу, а затем уселась и принялась смотреть на них с полнейшим недоумением. Казалось, каждый из них обладает какой-то отдельной и по-ослиному упрямой индивидуальностью, решительно противящейся стирке и утюжке. «Все дело в этих тряпках», — объяснила я Дарин. «Я вернусь, а они тут накиданы». «Ну, это-то пустяки». И со своей всегдашней исполненной изящества азартностью Дарин начала подбирать мои трусики, чулки и изысканные, без бретелек, лифчики. Дар компании по производству корсетов, которым я, однако же, так и не посмела воспользоваться. А затем и одно за другим печальную вереницу моих безобразно пошитых платьев по $40 за штуку. «Эй, послушай-ка, вот это не надо, я его надену». Дарин извлекла из охапки платьев нечто причудливое, черное, и швырнула мне на колени. А затем, скатав все остальное в мягкий шар, похожий на гигантский снежок, запихала его с глаз долой под кровать. Дарин постучала в зеленую дверь с золоченой ручкой. Изнутри послышался шорох и сразу же оборвавшийся мужской смех. Затем высокий юноша в рубашке с засученными рукавами приоткрыл дверь и выглянул. Его золотистые волосы были расчесаны на пробор. «Детка!» — заорал он, что есть мочи. Дарин утонула в его объятиях. Я подумала, что это, наверное, и есть приятель Ленни.